Молодежь вынесла стеклянные столики на террасу, немедленно ставшую самым людным местом. Здесь стоял гул, заглушаемый лишь шумом океана. Я прислонился к стене, не зная, чем заняться. Посмотрев в сторону, я увидел готовый к услугам автомат. Он, как и другие, выглядел сегодня празднично. Его будничную оболочку сменил кованый серебряный панцирь. На щите были барельефы, изображающие мифологические сцены. Я собрался было рассмотреть их поближе, как вдруг позади меня раздался звонкий девичий голос. «Роман с автоматом, доктор?» Раздался взрыв смеха. Я обернулся. Передо мной стояла группа молодых людей. Среди них Нонна, Майя, младший Руделик, астронавигатор Санграм и два историка, Малетич и другой, имени которого я никак не мог запомнить. «Роман с автоматом? Ведь была такая книга, очень древняя, 23 или 24 века, правда?» — спросила Майя. Она обмахивалась длинным узким футляром, в котором хранила записную книжечку. «Тебе жарко?» «Постой, я сейчас», — вызвался было ее спутник. «Нет-нет», — схватила она его за руку. «Пусть мне будет немного жарко, совсем как в доисторические времена. Посмотри, даже автоматы сегодня выглядят так, будто они пришли непосредственно из средневекового замка». «В средние века не было автоматов», — поправил Малетич. Майя, продолжая обмахиваться, посмотрела на меня. «Доктор», — сказала она, — «мы начинаем дискуссию о любви. На какую профессию она больше всего похожа?» «Это я сама придумала. Что ты скажешь, доктор?» «Надо по очереди», — заметил бывший с ней молодой человек. «Ну, пусть будет в алфавитном порядке. Скажи сначала ты», — обратилась она к Санграму. «Но ведь мое имя начинается на «С». «Верно, но зато профессия на «А». Ты ведь астронавигатор?» «Что правда, то правда», — ответил Санграм. Обведя нас всех взглядом, он начал. «Любовь приносит бессонные ночи, как профессия водителя корабля в мировом пространстве. И астронавту, и тому, кто любит, надо быть бдительным. Тот, кто любит, не умеет объяснить, почему он любит. Я тоже не знаю, почему стал астронавтом. Любовь преодолевает расстояние между людьми, а звездоплавание — между звездами. И любовь, и эта профессия берут всего человека без остатка. В любви и звездоплавании каждое новое открытие приносит как радость, так и тревогу». «Ну вот, пожалуйста», — воскликнул, прерывая его, молодой человек. «Тебе-то хорошо. Ты говоришь первым и исчерпал все. Я хотел то же самое сказать о математике. А я о физике», — негромко отозвался Руделик. Стоя на пороге двери, ведущей на террасу, он смотрел поверх голов в небо. «Ну а ты, доктор, что скажешь?» — спросила Майя, пытаясь спасти свою тему. «Не знаю», — начал было я, но в это мгновение увидел Анну. Она стояла между Зориным и Нильсом. «Ну же», — настаивала Майя. Вдруг она посмотрела на стоявших неподвижно товарищей и смутилась. «Подожди», — сказала она мне, и, подойдя к ним, спросила. «Послушайте, раньше это мне очень нравилось, ведь я сама придумала. А теперь не так. Может быть, не надо?» «Что ты хочешь сказать?» Может быть, нехорошо так развлекаться? Хорошо или нет, не знаю, но, по-моему, немного рискованно, заметил Сунграм. Майя покраснела. Обманщики! Топнула она ногой. Делали вид, что вам очень нравится. Она пошла вперед. Все направились за ней. Я продолжал смотреть на Анну. Нильс что-то оживленно говорил ей, а она слушала, как умела слушать только она одна, глазами, улыбкой. Я направился было к ним, но тут же остановился, не знаю почему, и вышел на террасу. Беспредельная поверхность воды однообразно, размеренно двигалась. Океан, казалось, дышал. На балюстраде, о которую я оперся, лежал стебель тростника. На его полураскрывшихся листьях, как в полусогнутой ладони, притаилась капля воды. Я увидел в ней свое лицо. Вдруг миниатюрное изображение покрылось тенью. Я поднял голову. Рядом со мной стояла Каларла. «Что ты там увидел, доктор?» «Год тому назад я был у тебя. А за окнами шел дождь. Но ты, наверное, этого не помнишь». «Помню. Смотри, какая голубизна в этой капле. Такие же сбегали тогда по карнизу. Почему ты подумал об этом?» «Не знаю. В этой капле могут плавать тысячи амеб. Правда?» «Могут. Эта голубизна, отраженная в капле воды, представляет для них границу, за которую они не могут проникнуть. Границу мира. Небо». В темных глазах Каларлы появилась искорка интереса. «Продолжай», — сказала она. «Тысячи поколений людей не знали того, что можно пробить небо и выйти за его пределы, как амеба, которая выплывает за пределы своей капли. Это может быть страшным для амебы», — прошептала она. «Как хорошо ты это понимаешь». Она беззвучно засмеялась. «Я кое-что знаю об амебах. А в том, что ты сказал, есть доля истины».